Глава шестая. Время драконов. Ариус приземлился на обширном каменном уступе среди гор. С него открывался вход в огромную пещеру, освещенную изнутри. «Хозяева, кажется, на месте», — резюмировал он, шумно втянув воздух ноздрями. «Эй, есть кто дома?» «Проходи, Ари, проходи!» — позвал с глубины пещеры мужской голос. «И друзей проводи», — добавил женский. «У нас как раз на ужин жаркое». «Надо же! Выходит, что среди драконов есть еще и дамы. В принципе, логично, просто я как-то не ожидала. А эти, похоже, еще и семья. Я едва поспевала за Ариусом. Оказывается, на своих четырех он бегал довольно шустро. Но идти, как выяснилось, было не очень далеко. Так что скоро и без того немалая пещера расширилась в громаднейший зал. Высоко вверху своды потолка сужались, и было видно небольшой кусочек звездного неба. Слева у стены был сложен грубый очаг с трубой, где на вертеле жарилась туша оленя и грелся чайник ведер на 20. Посередине лежала круглая гранитная полированная плита, напоминающая стол переросток, но, по всей видимости, она им и являлась. Чуть дальше за очагом разместился здоровенный высокий стол с хрустальным шаром на треноге и россыпь плоских камушков величиной с мою ладонь. Над ними каким-то чудом держались полки, заставленные бутылками с разноцветным содержимым. Отдельно стояли каменная стопка с пестиком драконьих размеров и стопка огромных глиняных мисок. А чуть дальше по той же стене висели пучки трав, гирлянды сушеных грибов, две косички крупного чеснока и гигантские картины со странными пейзажами. В неверном свете огня разобрать подробности не удавалось. Впрочем, картины имелись не только здесь, а украшали всю пещеру. У правой располагались плотницкий верстак, тиски. Над ними был подвешен набор инструментов. От гигантских до маленьких, словно для человеческой руки. Не думала, что драконы могут создавать. Хотя, почему бы и нет? Разумные же, магические. А к прекрасному стремились даже не очень разумные сапиенцы. Так чем они хуже? А в дальнем темном углу было устроено некое подобие детского манежика, в котором лежали... «Ой, какие хорошенькие!» Вслух восхитилась я и тут же смущенно прикусила губу. В манежике, свернувшись бубликом, спали два маленьких дракончика. Пухленькие, круглоголовые, с миниатюрными мордочками, рудиментными крылышками и хвостиками-морковочкой. По сравнению с родителями, они казались такими крошечными и беззащитными. Кстати, о родителях. Они находились тут же. Один дракон, побольше и помассивнее, темно-синий, со светлым брюхом и подбородком и темно-бронзовыми глазами. Второй, поменьше и посветлее, ближе к бирюзовому, но тоже со светлым животом и золотыми очами. Чей так светил взор незабываемый. В отличие от золотого, крепкого, коренастого, эти были более вытянуты и изящны. Прямо-таки сама утонченность магического мира. «Маркус?» Ариус кивнул на более крупного дракона. Кстати, кивок на того, кто поменьше. А это Альмиди и Никсор. «Приятно познакомиться». Хором отрапортовали мы с Никсором. «Нам тоже». Дракониха со змеиной грацией переместилась к очагу. «Проходите, не стесняйтесь. Ужин почти готов». «Да, поздравляю». Смущенно кашлянул Ариус. «Не знал, не знал. Чудные малыши». «А ты когда в последний раз у нас был?» Весело уточнил Маркус и поставил на стол закипевший чайник. «Еще реже заходи. Глядишь, у нас и внуки незаметно появятся». «Вам помочь?» — неловко уточнила я у Ксади, разделывающей мясо огромным ножом. Она складывала его в огромную же керамическую миску. У меня, как и у многих моих друзей, был четко выработанный рефлекс. «Видишь, что хозяйка хлопочет на кухне? Иди и помоги». «Ага». Кусок мяса выплыл из общей посуды и плюхнулся на небольшую тарелку величиной с поднос, которая плавно опустилась в мои руки. «Порежь себе, пожалуйста, а я пока займусь гарниром». Я кивнула. Тарелку перехватил Никсор, оттащил к столу и тут же принялся рыться в котомке в поисках ножа. Маркус и Ариус колдовали над чайником. Перед нами появилась миска с яблоками, видимо, заменяющая драконом чернику. Какие-то странные коренья, напоминавшие корни петрушки, увеличенные раза в три. И немалых размеров чаши без ручек. В них синий разлил пахнущий травами отвар из чайника. «Гостей не ждали, поэтому все по-скромному, по-семейному». Дракониха поставила в центр стола угощение и подсела к нам, совсем по-человечески, подперев передними лапами голову. «Маркус днем поймал оленя, но если что, у нас еще есть солонина». «Спасибо, думаю, нам хватит». Казалось, Ариус все еще смущается. сколько хоть малышам?» «Уже 20 лет», — гордо провозгласил родитель. «Марине совсем шустрая стала, даже понемногу пробует крылышки, а вот Рован немного ленится». «Ого, крупненькие, я даже подумал, что они постарше будут». «Марк, я думаю, что и сейчас следует поговорить о том, что смогут обсудить все гости», — прервала разговор Ксади. «И потом, не просто же так Ари явилась с людьми. Что-то случилось?» «Случилось», — вздохнул наш дракон. «Но давай сначала поедим, разговор будет долгим». Хозяйка кивнула и тут же переключилась на урожай подосиновиков. Попутно выяснилось, что все съестное, помимо дичи, дары жителей горных деревень по программе «Инструмент в обмен на продовольствие». Драконы наладили неплохой бизнес и сплавляли сельхозинвентарь, закаленный в драконьем пламени, по драконовским же ценам местным пейзанам. Те ворчали, но платили, ибо сносу косам, плугам и мотыгам попросту не было. А поскольку денег у крестьян было немного, то часть стоимости отдавали урожаем. Драконы не возражали. Плюс Ксади летала на большие осенние ярмарки и подвязалась там в качестве гадалки. Способности медиума непомерные, мудрость тысячелетия, терпение масса и гора дельных советов. От просчета бизнес-планов по сродилию до того, что делать с загулявшим мужем. Скалкой его, али сковородкою. Люди занимали очередь с ночи и писали на ладонях номерки, периодически выясняя, кто отошел на минутку в кусты, а кого здесь и вовсе не стояло. «А скучно просто стало», — смущенно пояснил Маркус в ответ на ошалевший взгляд хронографа. «Дай, думаю, займусь на досуге ковкой. Хобби заведу. И потом, надо же куда-то это девать. Ну вот и собрал я как-то все добро в мешочек и полетел на деревенскую ярмарку». Красочно представив дракона со связкой лопат, нахваливающего свой товар с интонацией классического завывалы. «Налетай, торопись! Покупай, пока не расхватали!» И я хрюкнула в чашку с отваром и закашлялась. Никто не заметил. Рассказчиком хозяин оказался первоклассным. Не хуже Ариуса. «День, значит, летаю. Ничего не продал. Второй летаю. Ничего не продал. А на третий они перестали разбегаться и прислали для переговоров старосту. Тот, значит, сначала брать ничего не хотел. Ну, я и решил показать, какое оно крепкое. Ну и дыхнул на лопату. Ток не рассчитал. Древко сразу в пыль. А вот сама железяка, как новенькая, чутка закоптилась только. Староста так впечатлился, что посидел. И разом выкупил весь инструмент. А там пошло-поехало. А потом как-то Ксади вместо меня топоры понесла. А заодно и рассказала старостихе, где ее муж полуведерную заначку прячет. Не поверишь где. В ведре. Ведро крышкой закрывает, глиной обмазывает и на веревке в нужник опускает. Чуть в сторонке, значит, от основного отверстия. Я бы в жизни не додумался. Но Ксанька ж у меня провидится. Вот тут-то мы и перешли на предзаказ. А там и на гадания пошли заказы, и на травки лечебные. Особенно, когда сыны местного кузнеца выходили. Там уже деревенская травница не бралась. Хотя всего-то и требовалось, что колдануть чуток. Кузнец-то сначала у нас сильно злой был. Говорил, всю клиентуру переманили. А потом ничего, сразу подобрел. Заготовки сейчас мне делает. Мне-то уже не досуг, заказов много. Мы ж теперь, считай, на всю округу работаем. Со всего края едут. Даже на экспорт что-то идет. Пока по мелочи вывозят. Но надо налаживать крупные поставки. Так что живем так, помаленьку. А вы сюда какими судьбами?» Хронограф вздохнул, обвел взглядом пещеру, задержался на мирно сопящих дракончиках и вывалил все как есть. Хозяева слушали, не перебивая. «Не понимаю», — заметила Ксади после его рассказа. «Почему ты так переживаешь, если уже привел с собой забытого?» «Какого забытого?» — озадачился хронограф. Она деликатно ткнула ногтем в мою сторону. «Какая ж из нее забытая?» — возразил Ариус. «Аномальное отсутствие магии. Да и зеркало ничего не показало». «Далось мне твое зеркало!» — фыркнула дракониха. «Я была провидицей еще до того, как ему избранных показывать начали. Она почти точная копия забытого, ну, в ментальном плане. Чем-то отличается, но чем? Понять пока не могу. Неужели сам не чувствуешь, Ари?» Ариус внимательно посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. «Нет, Ксади, и боюсь, ты ошибаешься. Она не забытый герой. Я общалась с забытым, он был совершенно другой». «Ари, просто ты уже нюх драконий растерял, сидя в своих горах по уши в свитках. Передышал архивной пылью». Нетерпящим возражения тоном заявила хозяйка и поманила меня за собой. «Иди сюда, Мить. Мы сейчас кое-что проверим. Марк, помоги мне навести порядок. Ник, принеси ковш воды. Там у входа уступ, за уступом бадья. Ари, сиди на месте, не мешай». Под руководством Ксади со стола быстро убрали остатки позднего ужина, водрузили на него гигантский хрустальный шар и зажгли две свечи толщиной в руку. Принесенную воду она вылила в глубокую миску и поставила перед собой. «Так, Медь, садись рядом со мной. Делай четко, что скажу. Остальные на три шага назад и не мешать». Она вручила мне пук каких-то непонятных трав и подпалила их дыханием. Они задымились, а провидица мира драконов начала напевать на странном, одновременно рычащем и певучем наречии. Постепенно все вокруг заволокло горьковато-сладким дымом. От его запаха и мелодичного напева голова стала ватной, а веки тяжелыми. Поклонила в сон. «Туши травы в воде». Донесся откуда-то издалека голос Ксади. Я подчинилась. Рука была свинцовая, и казалось, что прошла вечность, прежде чем пук коснулся воды и с шипением погас. «Смотри в шар». Последовал новый приказ. С трудом сфокусировав взгляд, я подчинилась. В хрустальной поверхности мутно отражалась маленькая я, только вверх ногами, и клубился дым, завиваясь в причудливые кольца. Я до рези в глазах смотрела в шар, но... ничего. Вообще, только спирали дыма и фигурка со встрепанными волосами. Дым постепенно таял, и травяной дурман рассеивался из головы. Я огляделась. Дракониха выглядела растерянной. Ник с надеждой глядел на меня. Марку с одобрением на супругу. Ариус равнодушно смотрел в огонь очага, ни капли не интересуясь происходящим. «Как же так?» — пробормотала медиум. «Я совершенно ясно чувствую, что она забытая. Они похожи. В них есть что-то настолько общее, что это ощущается, но...» «Это просто сложный случай, родная». Синий обнял супругу и прикрыл крылом. «Тут нужен нестандартный подход. Мы что-нибудь придумаем». «Действительно, Ксади», — подключился к утешениям наш дракон. «Мы не сомневаемся, что ты улавливаешь какие-то вибрации, но случай действительно непростой, как видишь. Тут нужен очень нестандартный подход». Она кивала и с нехорошим исследовательским огоньком глядела на меня. Я поежилась, вспоминая плотоядные взгляды академических магов, и решила переключить всеобщее внимание. «Предлагаю лечь спать и подумать обо всем с утра на свежую голову. Тем более нам еще долго и далеко лететь». И тут все захлопотали. Ариусу выдали огромный матрас, приберегаемый в углу для редких гостей. Судя по прогрызанным молью дыркам, гости были действительно редкими. Нам предложили организовать палатку недалеко от очага, ибо подходящего спального места для нас не нашлось. Я не возражала. Ник выдал мне вечернюю и по клятвенным заверениям финальную порцию лекарства. И мы разошлись спать. Утро началось нестандартно. Проснулась я еще засветло. Исключительно по зову природы. От недавней болезни остался только проклятущий насморк. Но я подозревала, что он со мной до тех пор, пока не пройдет самостоятельно. Ибо против этой напасти нет средства ни в одном виде. Драконы и Ник спали, а вот в детском манежике царило оживление. Маленький, светло-голубой дракончик проснулся и стоял на покачивающихся лапках, щуря большущие, светло-бирюзовые глаза. «Ну, здравствуй, маленький!» Я аккуратно присела перед загородкой. Дракончик зевнул, продемонстрировав полную пасть внушительных клычков, и доверчиво поинтересовался. «Мряк, ты есть, наверное, хочешь, а у меня нет. Нужно маму будить и папу». «Мяп, как же тебя зовут, хорошенький?» «Марине», — сообщили сверху голосом Ксанди. Мы с дракончиком подпрыгнули. Я от неожиданности, он от радости. Второй малыш перевернулся на спинку, показав светлое пузичко в крокодиловый рисунок, и продолжил спать. «Ой, а я думала, вы спите», — рассеянно пробормотала я. «Такое ощущение, что Ксади, помимо гадания, еще и ниндзя. Ума не приложу, как такая махина, да еще и с крыльями, может двигаться так грациозно и бесшумно. Драконы спят очень чутко», — сообщила она, беря малыша передними лапами. «Мы слышим малейший шорох». «Абсолютно верно», — подтвердил из-за спины голос Маркуса, заставив меня подпрыгнуть второй раз. «Ксань, держите в теле, сейчас мясо нарежу». Я села в уголке, наблюдая за тем, как малыш с аппетитом уплетает тефтели и тонко нарезанные полоски мяса. По-моему, это была вчерашняя оленина. Потом проснулся второй и тоже требовательно запищал. От поднявшейся суматохи проснулся Никсор и начал собирать палатку. Ариус сказал, что он на полчаса, и рысью отбыл в сторону выхода. Примерно через час суматоха улеглась, и хозяева объявили, что сейчас мы будем пить чай с корзиной булочек, добытых во время последнего акта обмена товарами. К чаю явился бодрый и умиротворенный хронограф. «Значит так», — начал прояснять ситуацию Маркус, раскладывая булочки, как чапая в картошку. «Медь, Ариус и Ник полетят к Восточному морю. Нужно попробовать уговорить Конси и его братьев, но я не уверен. Я полечу на север, попробую привести Кристаллису, хотя она на меня и обижена. Но у вас шансов уболтать Конси больше, чем у меня. Ксанди пока здесь, с малышами. Вернусь, берем детей и летим в Эквас. Если Астара захочет вернуться, он будет пытаться уничтожить столицу и главный оплот — храм Всесоздателя». Как один из самых крупных центров веры. «А потом что?» — уточнил Никсор. «После сбора в Эквасе. Сбор Великого Совета», — пожал крыльями дракон. «Главное — не допустить Астарота в этот мир и понять, что делать с Альмиди. Я просто уверен, что ответ лежит на поверхности. И мы просто упускаем из виду что-то очень важное и очевидное». Я виновато вздохнула. «Это весьма противное чувство, когда на тебя все надеются и чего-то ждут, а ты ничего не можешь». Ник одобряюще похлопал меня по плечу. «Дескать, не вешать нос, справимся». Собрались быстро. «Что нам там собирать?» Ариус обрадовал сообщением, что лететь нам вдвое дольше, чем сюда. Ник подумал и жестом фокусника достал из кармана темный пузырек с пилюлями, сказав, что тогда он принимает снотворное. Ибо суток болтанки в небе он не вынесет. Я потребовала свою долю и пообещала спать паинькой. «Смотри!» Ник дернул меня за рукав и показал на небо. Маркус, закончив прощаться с семьей, сорвался со ступа и взмыл в небо. Ударная волна разбилась об Ариуса, будто мол, и только поэтому не смела нас вниз, на растущие елки или сосны. Черт их знает. Дракон поднимался все выше и выше и, зависнув в воздухе, выдохнул фиолетовое пламя. Оно растеклось по небосводу двухмерной чернильной кляксой. Синий нырнул в нее и пропал. «Телепортировался», — резюмировал Ариус и обреченно объявил. «Пейте свои пилюли и лезьте в корзину. Дорога будет дальняя». Этот этап пути я помню крайне плохо. Снотворное, выданное Никсором, оказалось просто убойным. Подозреваю, что-то нечто похожее в свое время выдали несчастной Джульетте. Первый раз я очнулась от глубокого сна без сновидений поздней ночью. Как выяснилось, Ариус сделал небольшую остановку просто так и сложил нас в корзине на землю чуть бережнее, чем мешок картошки. «Можете немного размяться, скоро снова полетим», — сообщил он и улетел. Второй раз я вышла из сонного забытья уже поздним утром. Прохладный соленый воздух, крики чаек и влажный ветер сначала казались продолжением сна, со временем становясь все более реалистичными. Я открыла глаза. Корзина стояла на траве под деревом, а чуть дальше, паре десятков метров, уже начинался берег. Никсор еще спал. Ариус сидел на галечном берегу и любовался морем. Я выбралась наружу и подошла к дракону. «Там, на острове в море, живут старейший дракон Конси и трое его учеников, но он зовет их братьями», — сказал он, не оборачиваясь. «Конси стар. Он помнит этот мир еще молодым, и в последнее время он ушел в созерцание». «Последнее время — это примерно 1000 лет?» — уточнила я. Дракон подумал и согласился. «Я не знаю, удастся ли его уговорить. Даже во времена забытого героя он согласился помочь только потому, что это нарушило конкретно его покой и мировой баланс. А поможет ли он сейчас?» «Ну, слетаем и узнаем, раз уже прибыли в такую даль», — предложила я. «Пойду будить Ника. Позавтракаем и в путь». Ариус кивнул. Пришибленный он какой-то. Хотя, может, устал после перелета. До острова долетели верхом, оставив корзину там же, под деревом. Ариус уверил, что недалеко. Лететь верхом мне понравилось куда больше, чем в корзине. На крупных роговых чешуйках у основания шеи сидеть было удобно, как в седле. Из минусов Никсор сидел впереди и загораживал обзор. Приземлились на краю какой-то рощицы, судя по внешнему виду, из гигантского хвоща. Я такие на картинках видела, где первых динозавров изображают. Ариус с сомнением осмотрел плотные заросли и констатировал очевидное. «Если бы Конси проходил здесь, точно бы сломал стволы. Пойдем по краю, может, где-то есть проход, а может, и его самого найдем». Идти пришлось недалеко. Буквально через несколько сотен метров мы нашли довольно широкую просеку вдоль ручья, а в конце нее на груди камней выседала искомая. Дракон Конси чем-то напоминал китайских, но без фанатизма. Тело чуть более вытянутое, чем у Ариуса или Маркуса Иксади, плавно переходящее в хвост, чуть более широкая морда и пестрый окрас. Тускло-красная чешуя с окантовкой по шее и лапам с синими чешуйками и бледно-золотистое брюхо. Он равнодушно мазнул по нам взглядом и снова погрузился в себя. «Здравствуй, Конси!» Ариус изобразил что-то вроде легкого поклона. «Мы пришли к тебе по важному делу». «Все хотят мудрости старого Конси». Вроде как про себя, но так, чтобы мы точно услышали, пробормотал дракон и сказал, уже обращаясь к нам. «Давненько ко мне не приходил никто из сородичей. Чего тебе, Ариус? Будешь тревожить меня по суетным пустякам?» «Точно, по суетным», — покорно согласился Ариус. «У нас тут, видишь ли, намечается маленькое, да незначительное возвращение Астарте через врата хаоса. И я вместе с избранной собираю драконов, чтобы наш мир опять не погрузился во тьму». «Астарот? Бог-дракон времени?» — уточнил мудрец и снова впал в задумчивость. «А эта девчонка избранная? Какая насмешка судьбы!» И снова замолчал. «Может, у него нарколепсия?» — шепотом уточнила я у Ника. Ник пожал плечами, а Ариус терпеливо ждал. Видимо, сказывался опыт приобщения к мудрости. «Я знал того избранного». Наконец очнулся дракон. «Это был образец не только силы, но и мудрости. Когда мы встретились, полдня вели философскую беседу, и я не мог надивиться глубинам его познания мира. А потом я решил испытать его и спросил, где начало всего? И он молча взял и разрубил мечом побег. Не ответив ни слова, он показал, что начало всего в пустоте и смерти. И я понял, что его мудрость спасет мир. А есть ли мудрость в последней?» «Хороший вопрос, однако. Я так смотрю, мой предшественник, или подтеча, был парень не промах. И с драконами умные беседы разводил, и силы был непомерной, что ваш подобный, и благородство прям канонического. Оно понятно, что-то забыли, что-то упустили, что-то приукрасили, но все равно. Бледненько я на его фоне выгляжу, бледненько. Аки отечественная капустница на фоне тропической бабочки». «Но мы можем испытать ее». Глаза Конси внезапно хищно блеснули. «Ой, чую подвох». «Если выдержит, я пойду с вами. Нет? Не взыщи, пойдете без меня. Мир глупцу все равно не спасти». На прогалине раздался хруст, и из заросли выползли еще три ярких дракона и взяли нас в кольцо. «Мои братья», — коротко представил окруженцев Конси, не вдаваясь в подробности. «Твой ответ, Ариус». «Мы согласны». Дракон и Никсор уставились на меня, как зоолог на новый вид. «Это что, я сказала?» «Это сказала я». Конси удовлетворенно кивнул и поманил меня когтем. Братья, сминая телами побеги, расползлись в стороны. Я на негнущихся ногах пошла к дракону. «Эх, была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Где наша не пропадала?» «Да, чем еще утешаются легендарные герои на пути к неизбежному? Хотя чего я боюсь? Нас обещали не съесть, а отпустить на все 32 румба. Просто без поддержки». Не самое страшное, если подумать, ибо с такими союзниками и врагов не надо. А может, попробуем избавиться? Дракон — это, конечно, сила, мощь и клыки с когтями, но когда к этому прилагается еще глубинное самокопание, это уже страшно для нас. А всего-то и надо, что провалить испытание мудрости. Подойдя к Конси, я отвесила полупоклон и плюхнулась на землю, скрестив ноги. «В ногах правды нет», — нахально пояснила я. «А выше есть?» — вкрадчиво уточнил дракон, с неподдельным интересом глядя на меня. «И выше нет», — сообщила я. «Что есть правда?» — спросил Конси. «Зависит от точки зрения», — пожал плечами я. «Попробуем ответить первое, что придет в голову. Авось философ и отстанет». «Я 3 дня ловил рыбу. День ел ее. Что осталось в итоге?» «Кости на песке». Дракон озадаченно крякнул и задумался, судя по морде над пакостью. «В чем смысл жизни?» «Видишь ростки? Одни больше, другие меньше. Конси озадаченно вытаращился на меня. Братья-драконы синхронно выдохнули. «Что такое мудрость?» Наконец спросил Конси. Я, осмелев, гулять-то гулять, проваливаться так проваливаться, взяла камушек и швырнула его в ручей. На несколько секунд установилась звенящая тишина. А потом Конси встал и поклонился. «Я поражен твоей мудростью, избранная. Прости, что усомнился. Это будет очередным уроком мне. Не смотреть на внешнее, а зреть в суть». «Что? Какая мудрость? Дракош, ты о чем?» «Вы поняли, что она сказала?» Обратился дракон к своим собратьям. Цветастые синхронно замотали головами. «Слушайте сюда». Конси уселся на место и с видимым удовольствием начал объяснять. «Когда избранная села передо мной и сказала, что правды в ногах нет, она дала понять, что в этом разговоре мы равны, и правду можем узнать только на равных. И то, что я выше нее, не делает меня более правым». Я подивился и решил спросить, что есть правда. Избранная ответила, что правда непостижимо меняется от говорящего. Я задал вопрос про рыбу. Она ответила, что останутся кости на песке. Какая глубина мысли! Что бы мы ни делали, куда бы ни стремились, в итоге останутся только кости. Я спросил, в чем смысл жизни, и она указала на ростки. Смысл жизни в развитии и изменении. Я спросил, в чем мудрость, и, бросив камень в ручей, она сказала, что мудрость — это поиск единственного нужного камушка в глубине, без лишних слов и глупых пояснений. «Учитесь, это вам не это. Надо понимать всю глубину наших глубин». «Понятно», — притянули драконы, синхронно и умиленно посмотрев на носителя вселенской мудрости в моем лице. Я с гордым видом продолжила сидеть на неуютных камнях, поражаясь своим способностям. Уверившись, что юные братья вняли объяснением, мудрец-философ-созерцатель повернулся к Ариусу и объявил. «Ты привел достойного, хронограф. Когда придет время, мы с братьями откликнемся на твой зов и прибудем на помощь». Я поднялась на ноги и еще раз коротко поклонилась драконам. «Ждем тебя в Эквасе, мастер Конси. Надеюсь, нам еще удастся насладиться философской беседой». «Почту за честь, избранная!» Тоже поклонился дракон. «Не часто выпадает удовольствие слышать столь глубокую мудрость». На том и расстались. Впечатленные братья вызвались проводить нас к берегу, по пути задавая каверзные вопросы о смысле жизни. Я отвечала в духе «потому что гладиолус». Драконы уважительно задумывались в ответ. «Медь, а где ты научилась этой философии? И почему мне не сказала?» Обиженно уточнил Никсор, когда мы летели обратно. Даже Ариус немного повернул голову, вслушиваясь. «Да ничему я не училась. Я вообще отвечала первое, что пришло в голову. А про глубокую мысль это он уже сам придумал». «Серьезно?» — не поверил Никсор. «Ага. Я даже уверена, что говорить с умным видом чушь — это и есть секрет многих философов». Кажется, Ник все-таки не поверил и решил, что я от него что-то скрываю. «А ну и пусть. Я устала, перенервничала, замерзла, а мне еще и неизвестно, что предстоит. Сейчас я хочу есть и в тепло. Прилетели, что ли?» Ник помог мне слезть с дракона и полез в неизменную котомочку за чайником. Я растянулась на травке. «Тут ручей недалеко», — сказал Ариус и добавил. «Сегодня заночуем здесь, а завтра полетим в Эквас. Скорее всего, Маркус к Саде и Кристаллиса уже там». Я прикинула расстояние и застонала. «Как только я спасу этот мир, выставлю им такой счет, что в жизни не рассчитаются». «Ник, солнце мое незакатное, у нас остался еще один бутерброд?» «Круче». Парень достал из котомки какой-то металлический предмет на ручке и потряс им в воздухе. «У нас есть вафельница, и мы их сделаем». Я округлила глаза и приподнялась на локтях. «Ну точно, Ник упаковал с собой все, до чего смог дотянуться».